Прилегающий к недалекому островку ковер желтых кувшинок дрогнул, резко заколыхался. Они увидели волну, а потом огромное, продолговатое, напоминающее гнилой ствол тело, быстро перебирающее многочисленными конечностями и щелкающее челюстями. Лысый оглянулся, дико взвыл и поплыл калашматя по воде руками и ногами. «Какой экземпляр! Какой экземпляр!» — быстро записывал возбужденный до предела Пит. «Головные хватательные конечности, четыре пары челюсти ножек, сильный хвостовой веер, острые клещи!» Лысый снова оглянулся и завыл еще пронзительнее. А Эвереттия, Максилиоза, Питти вытянула хватательные головные конечности и сильнее взмахнула хвостовым веером. Лысый поднял фонтан и брызг в отчаянной и безнадежной попытке спастись. «Да, будет вода ему водкой», — сказал Ольсон, но шапки не снял. «Мой папка, — защелкал зубами Эверетт, — умеет плавать быстрее, чем тот дядя». «Уберите ребенка», — буркнул ведьмак. Чудовище разъявило клещи, щелкнуло челюстями. Линус Пит побледнел и отвернулся. Лысый коротко вскрикнул, захлебнулся и скрылся под водой. Вода запульсировала темным кармином. «Зараза!» — Геральт тяжело опустился на палубу. Сел. «Слишком уж я стар для этого. Чересчур стар». Что уж тут говорить. Лютик был прямо-таки влюблен в городок Оксенфурт. Территорию университета окружали стены, а вокруг стен раскинулось второе кольцо, большое, шумное, пыхтящее, бурлящее и галдящее кольцо городка. Деревянного, пестроцветного городка Оксенфурт с узкими улочками и островерхими крышами. Городка Оксенфурт, который жил академией, жаками, преподавателями, учеными, исследователями и их гостями. Жил наукой и за счет науки и знаний. Жил тем, что обычно сопутствует процессу познания, ибо из отходов и осколков теории в городке Оксенфурт рождались практика, сделки и доходы. Поэт медленно ехал по грязной, забитой народом улочке, минуя мастерские, лавки, магазины и магазинчики, в которых благодаря академии изготовляли и продавали десятки тысяч изделий и прелестей, недоступных в других уголках мира, изготовление которых в других уголках мира считалось невозможным либо нерентабельным. Он миновал трактиры, кабаки, лотки, будки, ларьки, стойки и переносные прилавки, источавшие захватывающий дух ароматы экзотических, неведомых в других уголках мира блюд, приготовленных неведомыми в других уголках мира способами, с добавками и приправами, которых в других уголках мира и не знали, и не использовали. Это был Оксенфурт, пестрый, веселый, шумный и ароматный городок чудес, в которые ловкие и инициативные люди ухитрялись превратить сухую и бесполезную, казалось бы, теорию, понемногу просачивающуюся сквозь университетские стены. Был это также и городок увеселений, вечерних гуляний, постоянного праздника и непрекращающегося кутежа. Улочки днем и ночью гремели музыкой, пением, звоном бокалов и стуком кружек, ибо известно, ничто так не усиливает жажды, как процесс усвоения знаний. Несмотря на то, что распоряжением ректора студентам и бакалаврам запрещалось пить и гулять до наступления темноты, в Оксенфурте пили и гуляли круглые сутки, поскольку известно, что если что-то и может усилить жажду еще больше, нежели процесс усвоения знаний, так это именно полный либо частичный запрет употреблять горячительное. Лютик подбодрил своего темно-гнедого мерина и поехал дальше, пробиваясь сквозь заполняющие улочки толпы. Перекупщики, лоточники и бродячие мошенники шумно рекламировали свои товары и услуги, еще больше усиливая и без того царящий вокруг беспредельный хаос. «Кальмары! А вот кому жареные кальмары! Мазь от коросты только у меня, надежная, изумительная мазь. Коты ловчие, коты чародейские. Только послушайте, добрые люди, как они мяучат. Амулеты, эликсиры, любовные фильтры, приворотные средства, любестоки и афродизийки с гарантией. От одной щепотки даже покойник воспрянет. Кому? Кому? Зубы рву почти безболезненно. Дешево. Дешево. Что значит дешево? Заинтересовался Лютик, грызя надетого на прутик жесткого, как подошва кальмара. 2 геллера в час. Поэт вздрогнул, пнул мерено ногой, украдкой оглянулся. 2 типа, следовавшие за ним от самой ратуши, остановились около цирюльни, прикидываясь, будто их заинтересовали цены цирюльничьих услуг, выписанные мелом на доске. Лютик не дал себя обмануть, знал, что их действительно интересует.